Глава 16. Гномы. Эрниэль. При моем появлении расслабленно попивающие чай мелкие паразиты вскочили и испуганными тараканами забились в угол своей избы. «Где моя жена? И что вы сделали с Тенриэлем?» Сурово рявкнул я на них, чувствуя, как по ладони забегали яркие искры. Стоит только взмахнуть рукой, и в сторону этих супостатов полетит шаровая молния. «Воу-воу, полегче, дорогой гость!» Торопливо заверещал их главарь, тряхнув черной лохматой макушкой. «Все хорошо. Милая фая воспитывает дракона, а Тенриэля мы не трогали, мамой клянусь». «Его черный тигр сожрал», — пискнул гном за его спиной. «Но мы ему отомстили», — заверил меня третий недорослик. «Зато теперь твой отец станет главой эльфийского совета», — сразу нашел выгоду для меня четвертый. «Непременно, ведь его сын женился на фее», — поддакнул главарь. «Жену мне верните, живо!» Снова рявкнул я, стараясь пока не задумываться о печальной судьбе Тенриэля. Тигр выглядел пьяным и добродушным, либо он по жизни такой, либо подобрел, сожрав эльфа. Я отвлекся лишь на секунду, заметив в окне странных уродцев. Лысые розовые парнокопытные существа панически бегали по траве. Но гномам хватило этой заминки, чтобы окружить себя плотным защитным коконом. Почувствовав себя в безопасности, мелкие пакостники приосанились. «Мы не можем пока», — почесал макушку главный гад. «Я же сказал». Она дракона воспитывает. Не знаю, что она с ним делает, но результат уже виден. Эта крылатая тварюга остригла всех наших овец. Растерянно махнул он на перепуганных розовых существ за окном. «Зачем?» — опешил я. «Наверное, гнездо делает», — пожал плечами паразит. «Какое еще к мокрицам гнездо?» — вспылил я. «Теплое», — философски ответил тот. «Ну, хотя бы наши поля больше не трогает. Уже прогресс». «А еще он украл платье моей сестры. Фетишист», — нажаловался светловолосый. «Мелкое воровство мы еще переживем, потерю овечьей шерсти тоже, хотя это досадно и убыточно», — скривился практичный гном и главарь. «Но лишь бы наши поля в целости были, чтобы деткам не пришлось голодать. А насчет Фаи можете не волноваться, она в полной безопасности». «Мак Леланд, который дал нам заклинание, очень старый, добрый и опытный кудесник. Он сказал, что эта фея может справиться с драконом, и мы ему верим». Про тигра он ничего не говорил, так что от этого хищника мы Фаю защитили, когда он на нашу феечку пасть разинул. Заявил он, а у меня в душе все похолодело. Бедная моя девочка, сколько же ей пришлось пережить? А что, если тигр сожрал Тенриэля на ее глазах? Кошмар какой. А по поводу дракона тут все предельно ясно. Она его усмирит, подвел итог главарь. Я не стану повторять третий раз. Искры в моей ладони разгорались все сильнее. Гномики уставились на них, как зачарованные. «Просто сожгу вашу избу. Спальню Тенриэля я уже спалил. Чуете от меня запах гари? Нет? С вашим жилищем будет то же самое. Останется горстка пепла. Так что ведите меня к ней. Немедленно». Я швырнул одну из молний в бревенчатую стену, проделав в ней обугленную дыру. Там оказался потайной сейф, из которого со звоном посыпались золотые монеты. «Не надо!» — главарь подскочил на месте, как ужаленный. «Я так и знал, что ты заначки делаешь», — насупился блондин. Рыжие близнецы скрестили руки на груди, уставившись на сородича с возмущением. «Кажется, гномам предстоят нехилые разборки». «Это не то, что вы думаете. Я потом все объясню», — замахал тот руками, покрываясь красными пятнами от досады, что его тайник обнаружен, и теперь придется делиться честно стыренным. Быстро открыв передо мной портал, он резво запрыгнул туда с лаконичным «за мной». Я без раздумий последовал за ним. Остальные гномы остались, с блеском в глазах поглядывая на золотишко под ногами и в стене, и подступая к монеткам все ближе. Удалось сделать всего 10 шагов по серебристому тоннелю, как мы с моим провожатым впечатались в плотную невидимую стену, и кубарем вылетели из портала, приземлившись в высокой траве у подножия огромной горы. Очень высоко под облаками темнел вход в пещеру. Видимо, Фая была именно там. «Ай!» — гном схватился за ушибленный нос. В прошлый раз такого заслона не было. Наверное, дракон обзавелся новым, особо ценным сокровищем и поставил мощную магическую преграду, чтобы никто эту драгоценность не похитил. Или Фая в воспитательных целях поджаривает этого ящера и установила завесу, чтобы дракон никуда не смылся. Так что прости, но дальше ты сам. «Пещера вон там», — показал он пальцем на облака. «Ты теперь не просто эльф, а муж феечки, так что накачан магией под завязку. Что-нибудь придумаешь, я в тебя верю, а мне пора мое собственное сокровище от сородичей спасать. Небеса в помощь». Этот ушлый тип скрылся в новом портале, а я растерянно посмотрел наверх. Высоко, очень высоко. Отвесная скала. Но я должен справиться, обязан. Даже не знаю, сколько времени я полз, час или больше. Пару раз чуть не сорвался. Удержался лишь благодаря магии. Создал магическое лассо, которое успел зацепить за один из выступов. А когда до пещеры оставался всего метр, я едва не рухнул вниз, услышав испуганный визг жены. Адреналин молотком ударил в голову, и я сделал отчаянный рывок. На мое счастье, именно в этот момент полупрозрачная стена, закрывающая вход в пещеру, развеялась, и я успел заскочить внутрь. И тут же шарахнулся в сторону. Прямо на меня бешеными мячиками летели два огромных белых пушистых паука. Наяривая прозрачными, как у стрекозы, крыльями, они с выпученными от шока глазами мчались на выход. А дракон придавал им ускорение, дуя в спины. Не зная, что последует дальше, новое дуновение или огненный смерч, пауки отчаянно пытались вырваться на свободу. Успели. Искрящаяся завеса снова отрезала пещеру от остального мира, и ко мне с грозным рычанием подскочил дракон. Из пасти зверюги вырвалось пламя, а в моей руке заискрилась большая шаровая молния. «Дилан, нет!» Ко мне кинулась жена, пытаясь прикрыть своим телом от огнедышащего дракона. Но кто бы ей позволил? Аккуратно и быстро задвинул ее за свою спину, но моя неугомонная супруга не желала оставаться в безопасности. Она подскочила прямо к огромной пасти, да так шустро, что я не успел ее остановить. «Фая, отойди от него!» — испуганно бросился я оттаскивать ее от драконьей морды. «Дилан, не надо! Он мой, понимаешь? Мое сокровище!» — говорила дракону жена, гладя этого монстра по носу. Ящер был озадачен. Склонив голову на бок, он плюхнулся на задницу и с удивлением уставился на меня. «Дилан, это Эрни. Эрни, это Дилан», — волнуясь, сбивчиво представила нас друг другу Фая. «Милый, ты только не волнуйся, но вот...» Она махнула рукой на шею дракона, и я только сейчас разглядел на золотистой чешуе оранжевую татуировку в виде короны. «Ваше Величество!» — потрясенно выдохнул я, оседая прямо на каменный пол.